Здравствуйте, меня зовут Олег, и это необычная серия «Хроник двуличной игры». По техническим причинам запись седьмой сессии более-менее потеряна и не поддается восстановлению, поэтому мы попробуем сделать кое-что необычное. Со мной здесь сегодня Одиноков, он же Гала Аврора. Дван, он же Джоубев. Сап. И Кибернео, он же Баст. Йоу. Сегодня мы попытаемся пересказать и обсудить события седьмой сессии, там, потому что терять ее все-таки не хочется. Там произошли как бы интересные события с моей точки зрения. Ну, восстанавливать, наверное, там немного. Так, начинаем с того, что мы кинули белые кубики, и они нас ненавидят. Они нас ненавидят, тебя не любят. Ну, как? Выпало 4 черных. С моей-то точки зрения, теперь в такой ситуации на мне ответственность. Мне нужно их быстро перевернуть, чтобы вам было чем пользоваться. Когда слишком много белых, проблема, наоборот, в том, что я не могу вас провоцировать. У нас, по-моему, после первых двух сессий стабильности никакой и не было ни разу. Но у нас почти стабильно то, что сплошь выпадают черные. Один раз выпало пополам. В какой? В пятой сессии, по-моему, было больше белых. Один черный. Точно, и... точно, да, когда мы грабили склад. И сплошные склад. Белые. То есть, опять же, вы боялись их использовать. Да. Дальше было немного новостей о том, что происходило за кадром. Во-первых, на Тел'дарге с собой покончил общественный деятель и филантроп Талул Ваарок. Как бы его самоубийство произошло после того, как стали известны информация о коррупции и супружеской неверности, хотя другие источники утверждают, что там на самом деле ничего нет. Он как бы известный меценат и политик. Вы не знаете, кто он такой, но всем было грустно. Я думаю, не сильно большим спойлером будет, что это как бы отсылка к заданию, которое вы не выбрали на прошлую сессию, на шестую сессию. Там у вас было избавиться от человека, желательно не смертельным образом. Потом была новость, собственно, о событиях шестой сессии, но вас не упоминается, вы не упоминаетесь в этой новости. Упоминается то, что от нападения судью спасли имперцы. Местная полиция, имперцы и сознательные граждане. И последней новостью было о том, что как бы в результате этих событий имперский гарнизон в системе расширяется. В частности, на Жардине строят постоянную базу. До этого там было просто 2 полка на ротации. И теперь нам пипец. Пора менять планету. We're all doomed. Да. Значит, потом мы перешли к знакомству Джоубева с Бастом. Ну как знакомство? Мы встретились на корабле, кивнули друг другу и Баст сказал, что он тут живет. Я пожал плечами и пошел по своим делам. Да. Ну, собственно, целью всей сессии были поиски Рурка, которого не видели уже недели 3. В частности, много жаловался ваш новый дроид R7M3. Ну и вообще. Если я правильно помню, вы сразу пошли в машинное отделение, где он спит, да? Что-то вроде того. Там, естественно, бардак, заплесневевшая еда, разбросанные датапады. На одном из датападов было крупными буквами написано тысяча лет или больше? Знак вопроса. В результате вы нашли список деталей с различными пометками и список торговцев, которые разделились и, собственно, попытались выяснить информацию. Очень увлекательно слушать, как ты делаешь на нас всю работу. Да. Я помню, что я очень остроумно пошутил про то, что рука можно выманить из вентиляции при помощи блюдечка с молоком. Это все, что я помню об этой части. Я не помню, с чего мы начали искать Рурка. То есть у меня так отложилось, что типа капитан сказал: «О, кажется, давно не было Рурка», и мы пошли в машинное отделение. Ну, если... По-моему, вот именно дроид громко жаловался. То, что ему обещали, что у корабля есть механик, а механика... Да никто не заметил. Не заметил потери бойца. Ну, он такой же нелюдимый был довольно. Значит... Да, там потом была еще сцена, как мы ходим к разным продавцам. Да, под... монтаж. Монтаж под веселую музычку. Джобева чуть не убили. Ну, значит, самым важным источником информации был продавец расы Чадрафан, к которому пришел Баст. Это такие маленькие пушистые гуманоиды с головами летучих мышей. Да, был прекрасный акцент. Да, в моей версии он разговаривал как-то... Здравствуйте, хороший интересный. У меня есть очень хороший бластер. Исполнение достойное Оскара, прошу я заметить. То есть, если вообще было... Какие страшные вещи я смогу делать своим, со своим ртом, чтобы издать интересные звуки. Вы получили от него информацию о том, что Рурк действительно приходил. Эта информация стоила вам... Ну, относительно серьезных денег. Некоторые 4000. Это 4000 это потом. Да. Спойлер. И. Да. Он сказал, что направил Рурка к своим поставщикам в кавычках. В крайне опасный район. Да. Я у своего продавца за 100 рублей купил за бесполезную информацию набор для починки дроида, который потом пригодился, к моему удивлению. Да. Если я правильно помню, я где-то в этот момент сказал, что проблема в том, что как бы Рурк искал детали от корабля, но не деталь, которая под... Но детали, которые вы предлагали, не похожи на то, что стоит внутри лейбы. Да. А тем временем, пока вы... Пока Баст и Гала тратили деньги на информацию, Джубет встретился с имперским офицером, который тоже ищет Рурка. И который нашел его посреди улицы, не поймешь где. Да. Я сначала подумал, что это расовое профилирование, и что меня загребут просто за то, что я в Вуке. Но потом оказалось, что всего лишь ищет Рурка. А как в итоге его нашли? А мы-то, по-моему, так и не знаем. Так и не знаем. Но я ставлю деньги на ногу. Тайно по ночам ходит, общается с Империей. О, нет. Когда вы шли, ну, более-менее встретились неподалеку от этого самого опасного района города, по вам открыли огонь неизвестный. В красно-зеленом корвете. Да. Попрошу заметить, в красном корвете с большими зелеными полосами. Да, мне это казалось, ваш... наоборот, зеленый с красными полосами. А может наоборот. То ли черно-синий автомобиль, то ли бело-золотой, чё ты поймешь. Зебры же вроде у нас черные с белыми полосками, правильно? Так что пусть этот будет зеленый с красными полосами. Я не знаю, какая связь. Я помню, мы еще решили назвать эту банду напавшую черной фишкой. Да. После того, как вы драматично словили пару выстрелов из бластеров, и попрятались самым смешным образом. Джобер впрыгнул в витрину, которая оказалась выглядеть не так, как он себе представлял. Я, несмотря на то, что шел рядышком с Рургом, побежал прятаться... с Бастом, да что ж такое? Несмотря на то, что шел рядышком с Бастом, побежал прятаться к Джобеву. Размахивая руками. Да, я спрятался за ближайшую машину. После того, как по вам немного постреляли, зелено-красная машина растворилась в движении. Я надеялся, что мы за ними погонимся, но поскольку Бас был единственным, кто видел, куда она могла поехать, и предпочел не делиться информацией, мы пошли дальше. С другой стороны, действительно, мы хотели угонять машину в этой ситуации. Но я думал, что мы перевернем белую фишку, найдем где-нибудь джетпак, который, допустим, взорвется сразу после использования, чтобы не сильно дать преимущество. И на джетпаке в каком-нибудь количестве полетим за машиной. Непонятно, с какой финальной целью. Синематик? Экшен ради, да. Ну и после того, как Джоубева и Галу выгнал разозлённый продавец с виброшваброй... После того, как Джоубев, как честный вокер, расплатился за нанесённый урон... А какой-то урон нанес, если стекла не было в витрине по какой-то причине? Стресс. А. Да. Он должен пойдет купить себе батончиков и снимет стресс. Так можно было ему потом батончиками отдать. Ох, снап. Так вы, когда вы пришли в этот самый худший район города... Он, конечно, оправдал все ожидания. Наркоторговцы, люди, греющиеся вокруг бочек. Пожилой забрак попытался вас ограбить. Джобев произнес вдохновляющую речь. Забрак решил, что мы психи, и пошел свою дорогу. Я изменил жизни в тот день. Я не знаю. Может, он не говорил по-вукийски просто. Вук ему 15 минут мычал, чего. Я бы попросил, я Мэрис Ю, который говорит на базовом. С моей точки зрения, самое важное в этой встрече, что у Джо Бео наконец-то был повод использовать навык лидерства. Да, я тоже был рад наконец-то использовать. Надо бы подумать еще над тем, как его в других ситуациях применять. В следующий раз буду собирать персонажа с очень-очень много персепшн. И все. Больше ничего не нужно. Ну и дальше один из моих любимых моментов, когда вы пришли на базу этих самых поставщиков. Лидером поставщиков был Гант. Такие довольно странного вида люди в дыхательной аппаратуре. Там внутри, во-первых, на вас сразу же наставили бластеры, во-вторых, много разбирали разную технику, разбирали на запчасти. Включая бедного дроида. Да, среди прочего лежал протокольный дроид без ног, который, когда вы вошли, включился, посмотрел на вас, прохрипел и снова выключился. Крипота. А если бы с вами был Борей, то это вообще было бы... Человек там активно жестикулировал оторванной ногой дроида. Все отпечаталось в голове. Не жестикулировал, а изучал. Мне представлялось, как он разговаривает и ногой всякое показывает. В том числе, что он время от времени на нее опирался. Ну, вот с ногой... Ногу я люблю вот эту. Эффектно. И удивительно, но вы смогли не выбить. Очень важно, не выбить, а выпросить. Выключить. Информацию у него про то, что какие-то его покровители, грубо говоря, ну, оставили ему приказ, что если кто-то спросит про определенные детали, то нужно послать в определенное место. После чего... Звучало в тот раз ровно так же, как звучало сейчас. По-моему, еще там было что-то про то, что если будут спрашивать Рурка, то убивать их. Ну, что-то с Рурком было связано, что нехороший он человек. Слушай, да, было. Собственно, поэтому из-за того, что речь о Рурке была, да, с трудом пришлось вытягивать. Ну, вообще, в целом они оказались очень нерациональными ребятами. Они могли нас убить и забрать все наши деньги, но вместо этого они почему-то согласились на сделку в 4000, несмотря на то, что я... Предложил 5, да? Да. И сказал, что это мое последнее слово, 5000. Да, удивительно. Джоубев кидает negotiation с довольно высокой, если я правильно помню, сложностью. И ему так везет. Это как бы тема сессии. Джоубев уговаривает людей не использовать насилие. Кроме тех случаев, когда он сам использует насилие. Вы получили информацию о том, что нужно вам двигаться к спутнику газового гиганта в этой системе. После чего вас отпустили с миром. Напугав сначала падающего дроида. От которой я, как всегда, привычным движением упал в пыль и прикрыл голову руками. Да, еще там Гант очень страшно смеялся. Так страшно, что мы добавили себе по стрейну. Да, точно. Ну, не знаю. Нормальные гандовские разговоры. Что вам не нравится? У Лейлы вы снова встретились с этим имперским офицером. Да. Ну как встретились? Он вломился в наш корабль. Да. Раньше нас. Только мы имеем право вламываться в наш корабль. И родственники. И родственники. И баст. На этот раз с ним были штурмовики, которые вынесли из жилья Рурка какой-то ящик с детальками. Детальками, в которых ни мы, ни имперцы не нашли ничего стоящего. Да, я что подслушал они... разговор имперцев, когда они осматривали ящик, и они не нашли там то, что у них было в списке каком-то. Так что да. Практически они были санитарами леса и вынесли наш, собственно, мусор вместо мусор, нас. Да. Две самые важные вещи. Один из штурмовиков лазил в технические коридоры, где обычно, как бы, территория Рурка. Где Бэтмен стоит Рурк. И удивительно, но им судебный ордер запрещал разобрать ваш корабль на части. Никому это не показалось подозрительным. То, что имперцы просто не взяли и не разобрали нас на части? То, что запрещено ордером разбирать на части. Ну... Ну, по такой логике мы должны удивляться, что они нас просто не убили. Вау, имперцы не разобрали наш корабль. Спасибо, имперцы. А это что-то означает? Или пока тайна? Это теоретически может что-то означать. То есть я еще не решил, у меня есть идеи, почему это случилось. У нас есть тайны покровителей в высших эшелонах. На самом деле, R7 замаскированный личный дроид Палпатин. Воу-воу-воу. Спойлер! Он слишком оптимистичен для этого, по-моему. Он напоминает мне клаптрапа иногда. Своим подходом к жизни. Но он... Удивительно, но он был... доволен общением с имперцем. То есть никто его не выключил, не поставил никуда на полку пылиться. И при обследовании его сканером мы обнаружили, что у него к мозгам не подключен какой-то важный проводок, просто напрочь отсутствует. Да, что бы это могло означать? А мы обследовали самого R7 на жучки? Да-да-да, вот мы его обследовали на жучки и на то, не подключено ли ему чего лишнего к мозгам, чего это он так вдруг влюбился в империю, ни с того ни с сего. И нашли, что у него к мозгам не подключен один из проводков, который обычно подключен. А, ну, значит, я это пропустил. Что характерно. Ну, собственно, мы полетели к газовому гиганту и по дороге стали обшаривать корабль на жучки имперцев. Да, это один из любимых моментов Галы, как я понимаю, в серии. Медленное, довольное общупывание Вуки руками. На предмет жучков. Мы договорились не говорить об этом. Мы нашли довольно большое количество жучков, что навело на мысль, что, возможно, стоило это сделать гораздо раньше. Но не на Вуке, а в корабле. Да. В корабле и на корабле. Один жучок на корабле, один странный жучок внутри корабля, который, скорее всего, оставлен Рурком, но непонятно зачем, который сам на себя посылает сигналы. Возможно, просто записывает наш путь, а может, еще что-то, черт знает. Да, я еще сам не знаю, что с ним делать. Мы выгнали Арсея обследовать обшивку, в смысле снять с поверхности корабля жучок. И тут внезапно, откуда ни возьмись. Сначала Арсений полчаса не мог найти дорогу к жучку. И не смог найти в итоге. У нас абсолютно бесполезные неписи дружественные, что в прошлый раз Хонч из, не знаю, школы стрельбы штурмовиков ни в кого не мог попасть. Зато у него был хедшот эпичный. Один раз, да. Что Арсень ничего полезного не сделал, только подружился с Империей за все время. И вот тут появляется корабль, требует отдать им дроида в обмен на то, что вы ищете. Этот момент, кстати, никто не заметил. Какой? Ну, то, что они говорили, что они знают, что вы ищете, и... А, да, не заметили. Оу. Что мы искали? Ну, замечательный момент, что они имели в виду не Эрсейма Борея, да, которого нет. Я внезапно подумал о том, насколько по-другому могла развернуться вся эта ситуация, если бы я не упомянул о том, что это был Стремех. Ну, а они-то не поверили, но продолжая вашу тягу к мирному решению проблем, вы пригласили их на борт. Да. После чего... В этот момент мирное решение проблем обзавелось большими кавычками. Ну, пока они шли, мы придумали новый план. Да. Итак, начинается сага об отделении шлюза. Долго и мучительно. Да. Надо же было как-то белую фишку использовать. Да. Значит, сначала вы хотели просто, чтобы вдруг корабли расстыковались, пока они там в туннеле между кораблями. Да, еще бы их высосало в космос. Я сбил до того, что все, ну, оба шлюза заклинит, и вы попытаетесь самостоятельно расстыковаться. Мы, как всегда, понадеялись на Арси. Что у него драматически не получилось. Да, потом мы решили, пусть он хотя бы газанет, чтобы наш корабль дернуло, их корабль остался, и опять же расстыковались. Чтобы разорвать, да, туннель. Но он тупо отказался это делать. Точнее, он пробросил кубики и решил, что ему это не интересно. Да, там, по-моему, был один красный в сложности, но все равно, то есть, удивительно плохо получилось. Ну, получилось просто ничего. Никак. Там, да. Без угроз, без преимуществ, без ничего. И просто от безысходности мы их пустили и показали, что у нас нету дроида на борту. Извинились, сказали, что технические неполадки. То есть то, что собирались сделать с самого начала. Ценой одной фишки, да, нескольких минут жизни и нервов. Да, я, кстати, в результате ваших действий я повышаю обязательства Борея. Вау. То есть... Немного, на два, скажем. Это... А почему? Потому что вы не сделали ничего такого, чтобы... Грубо говоря, эффектом чего, ну, было уменьшение интереса к Борею. Fair enough. То есть, если бы вы их убили, то, соответственно, Борей стал бы более опасной добычей. Соответственно, цена на него выросла бы, и меньше охотников его искали бы. То есть, даже если бы мы убили только тех двоих, которые полезли в шлюз, и не убили того одного, который остался в корабле. Да. Даже если так. Понятно. То есть надо... Вот как минимум на этой стадии охоты на Борея единственное, что можно сделать, это продемонстрировать его опасность. Угу. Возможно, там в дальнейших случаях я, опять же, не могу каждый раз просто вываливать на вас охотников, несмотря на то, что у него это, собственно, происходит. Но то есть будут другие варианты понижения и повышения обязательств. Хорошо. Ну, в результате они улетели, и вы добрались до шахтерской базы на одном из спутников газовых гигантов в системе. Там, как показало сканирование, там не было ничего живого практически. Почти ничего мертвого. Даже мои невероятные бинокли ничего не показали. Да, база была на минимальной энергии. Мы очень долго думали, разделяться нам или идти все-таки вместе. Но мы решили по всем канонам пойти по отдельности по этой базе. Разделиться. Немножечко милого хоррора. Джоубев в машинном отделении не нашел ничего такого. Вероятно. Только то, что... Да. Реактор, в принципе, не работал. Я должен был догадаться, что там ничего не будет, потому что ты вспомнил в самый последний момент, что такая комната вообще есть. Не, ну я думаю, там в случае чего я, может, что-нибудь симпровизировал бы, но ему и с бросками не везло. Есть такое. Гале везло с бросками чуть больше. В жилом отсеке он нашел следы обитания в районе 3. Я впервые в жизни поиспользовал свой огромный survival хотя бы. Ну, в прошлой сессии ты тоже использовал. Я именно survival, да, использовал? Да, когда пытались выбраться. Ну, слава богу, дважды уже использовал. Да, и я вам тайну открою, я все это время хожу еще с палаткой. Я об этом однажды сказал, но с тех пор все забыли. А я до сих пор таскаюсь с рюкзаком, с палаткой. Да. С кучей рационов, с кламбингиром. То есть я готов в любой момент, в любые джунгли, в любые горы, но меня никто не бросает. И маньяк, и врач, и скаут, и ученый. Я буду продолжать пытаться что-нибудь придумать. Очень сложно вас засунуть в джунгли, потому что у нас пока преступники, и империя, и... Кроссовер с Тарзаном. Да. Но все равно приятно, что есть возможность использовать survival в таких металлических джунглях. То есть по плесени на еде определять время и тому подобное. Баст нашел больше всего полезных вещей. Трупы. Да, я нашел трупы. Пока я их осматривал, меня страшно напугал. Еле живой дроид. Здравствуйте, сэр! Полуживые дроиды — это тоже тема сессии. Да. Трупы, естественно, были жестоко обожженные взорвавшейся консолью. Ну и, собравшись, вы получили доступ к логам станции. Да, на которых, в которых прочитали, что на базу прилетал Дурос. Потом эти трое с дроидом, потом эти трое умерли. А Дурос улетел на их звездолете. Да, через пару дней. Да, и среди записей была запись, собственно, от Рурка о том, что чтобы мы его не искали. Что это очень опасно. Да, и что это будет очень опасно. А потом я нашел 23 батончика. 25. Я накормил всех людей пустыни. Да, была прекрасная картина, как вот мы тут обследуем там... Трупы дроидов. Трупы дроидов чиним, там в компах лазим, заходит Джоубев, поедая батончик, и такой, what's up? Испортил весь хоррор. Это вообще, это было такое упражнение во вседозволенности, потому что батончик не, не весит ничего. А самих батончиков было в кафетерии куда больше, чем 25. И моя логика Скайрима и Фоллаута говорит не о том, что я могу взять это. Все. С лишним. Значит... Больше вроде ничего такого не случилось. Вы грустно простились с улетевшим Рурком. Мы сломали компьютер. Да. Мы сначала сломали, стерли информацию, потом Буки всадил в него. Что ты там в него всадил? А, из бластера просто всадил, да. Дроид нам еще рассказал, что Рурка здесь поймали, и вот эти ребята, которые потом прилетели, они прилетели его допрашивать. Да, один из трупов был отчетливо в имперской форме, один был в одежде, которую можно ожидать от шахтера, и один был просто в обычной уличной одежде. Возможно, это что-то означает. Ах да, я же еще починил дроида. Да, ремонтным набором. Да, тем самым набором. Это же мой любимый элемент сессии. Он из-за этого перестал заикаться и стало гораздо приятнее. А он все равно умер. Конец. Да, и сцена, которой не было, но я думаю, можно вот чуть-чуть вернуться. По пути оттуда с вами опять на связь вышел этот самый офицер, который продолжает гоняться за Джоубевом. Так. Опять же спросил, не нашли ли вы там Рурка. Что вы ему сказали? Надо полагать, что правду. У нас вроде нет никаких поводов. Да, мы его не нашли, мы вообще за едой летали. Пожелали успехов в поисках и сказали, что если вы его найдете, вы нам тоже скажете. Рейдеры старых шахт. И после этого была сценка, эпилог, которую персонажи не видели, но которую так можно потизить. В неопознанной звездной системе из гиперпространства выходит... Корабль, похожий на половину яйца. В кабине загорается один из мониторов. На нем появляется вопрос Рурк. Слышен стук клавиатуры. Исходящее сообщение. Еще нет, но я его ищу. И следующее входящее. Условия изменились. Он нужен нам живым. И как можно скорее. И под зловещую музыку корабль дрейфует внутрь системы. Ну, что вы помните о своих вообще впечатлениях от сессии в целом? Я придумал мелкую фишечку для развития персонажа, но я ее пока прорабатываю и пока сохраню в тайне. Оу. Хорошо. Ну, в целом было ощущение, что это была такая детективная история, что мы искали какие-то улики, что-то там уж копались в них, с кем много говорили, искали информацию. Не очень много экшена получилось, но в целом было интересно. Да, ну, самый раз после прошлой суперэкшеновой. Да, да. И после прошлой, предпрошлой... Попу за прошлый. позапрошлой сессии сплошь комедийной, очень хорошо немножко саспенса и детектива. Я немного боялся, что у меня как бы детектив слишком прямолинейный, то есть вы как бы пришли в точку А, узнали про точку Б, пошли в точку Б. То есть не было такого ощущения? Ну, на мой взгляд, это в принципе нормально для ролевой игры, как минимум в таком сеттинге. Там, опять же, фишка же в самих сценах, а не в сюжете, по крайней мере, для меня. Ну, с другой стороны, вы, конечно, были неожиданно добры и успешны. В детективе, как минимум. А мы никого не убивали. Да. Но пытались. Но мы пытались. Мне показалось, что нам... мы с самого начала не сделали что-то очень важного, и поэтому мы остались с очень-очень-очень длинным списком вендоров всякой технологии, которую, по идее, можно было бы гораздо дольше перебирать. Но, наверное, если бы мастер не позволил нам сделать это все в монтаж, то мы бы... Не позволил себе. Да. Потом ему пришлось каждого вендора сочинять и озвучивать. Да, вам бы пришлось услышать очень странные слова. Да, кстати, еще один акцент был, когда наемники прилетели к нам, и один из них был Кварином. Кажется. Да, это было, скажем так, если бы мы играли на камеру, то я бы такие вещи с пальцами не делал. Спасибо вам за то, что собрались на эту реконструкцию. И еще раз приношу извинения слушателям за то, что они потеряли, ну, возможно, одну из лучших сессий. Спасибо и до свидания. Эй! Да, я совсем забыл упомянуть, что я вывел Рурка, потому что у его игрока Лароша было слишком много конфликтов расписаний, и ему пришлось, к сожалению, покинуть партию. Ну и в качестве прощального шествия я решил, что Рурк заслуживает драматичного выхода с возможностью возвращения, но в первую очередь важным было то, что у него теперь будет свое собственное эпическое приключение где-то за кадром. Спасибо Ларошу за то, что развлек нас в первых двух сессиях. И еще раз, мне очень жаль, что мы потеряли запись. Ну, это пока все на эту неделю и на следующую. Ну и, как обычно, я оставляю вас с Mistakes Getaway Кевина Маклауда с сайта newcompetech.com.